23 мая в Пхеньяне на площади у монумента в честь основания Трудовой партии Кореи и площади у Дома культуры 25 апреля состоялись собрания рабочих и профсоюзников, работников и членов Женского союза соответственно, участники которых обязались последовательно выполнить постановление 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рюньхэ, работники профсоюза Женского союза, соответствующие лица, представители профсоюзников, рабочих и членов Женского союза. На собрании зачитали воззвание 7-го съезда Трудовой партии Кореи ко всем народноармейцам, молодежи и жителям страны. Вперед к окончательной победе социализма под знаменем создания темпов Малима. Затем были речи. Выступавшие отметили, что всем следует воспылать страстью к учебе, в целях зарубить себе на носу содержание исторического доклада Ким Чен Ына на 7-м съезде Трудовой партии Кореи и постановление партсъезда, считать свои рабочие участки окопом первой линии, надежно защищающим ЦК партии, и совершить огромные чудеса и подвиги. На собраниях были приняты резолюции.